ты недружелюбный, почему обижаешь девочку свою в депрессивном городке? Недружелюбный мальчик, почему обижаешь девочку свою в депрессивном городке? Идут по жизни налегке, никакого нет вчера, нет завтра никакого. В депрессивном городке не берут с собой ничего, кроме бабочки в руке, кроме дыма заводского. В легких мальчик из Венец, он тенец из тех, что не взлетит никогда. Он тяжелая, прибитая дождем, кислотным к обочине города руда. Дождь, ночь напролет, ночь напролет, это обидело, сплачет девочка вода. Девочка твоя вода, опасная для питья. Плачет девочка твоя, ждет любви, кофточку на ней порви. В депрессивном городке дождь, день напролет, с обочины города смывает пыльное лето. Это плачет девочка вода, дрожит пальчик на курке заправочного пистолета. Сердце мальчика свинец, он его вынес после смены с литейного завода. Ворованный металл тянет ко дну, каждый раз, когда ныряет он запрещенную для купания воду. Слезы девочки твоей, разбавленные 92-й. Радужная речка в отражении ее, ты мальчик, настоящий герой. Девочки твоей, слезы девочки твоей, разбавленные 92-й. Радужная речка в отражении ее, ты мальчик, настоящий герой. Твоем фонят стены, ржавеют вены. На берегу свистят сквозь зубы волнорезы ветра промозглые. Прыгают с клыка ночами в омут и мигом тонут сынки во двору головорезы безмозглые. Слушайся отца, он говорит, туда не лезь. Но все твои пацаны купаются здесь, и никто еще не спасся. Нет, слезы девочки твоей, разбавленные 92-й. Радужная речка в отражении ее, ты мальчик, настоящий герой. Девочки твоей, слезы девочки твоей, разбавленные 92-й. Радужная речка в отражении ее, ты мальчик, настоящий герой. Слезы девочки твоей, разбавленные 92-й.